наступит вечность, и ты внезапно поймешь без терзаний и мук, что наша жизнь и смерть — суть одна, бесконечность. Одиночество ночи и дня, все пророчества не для тебя. Если хочется вольною птицею взмыть в небеса, душа, встрепенется душа от надежды на лучшее. Ощутив лишь на миг скрытый смысл бытия, то, что смерть не конец, а рождение не случай. И порой бесконечной бывает судьба. Одиночество ночи и дня, все пророчества не для тебя. Если хочешь вольною птицею взмыть в небеса, одиночество ночи и дня, все пророчества не для тебя.